Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы. Сегодня я один, так как Даниил участвует в первомайской демонстрации. Идет с такой, знаете, как вот в советское время, с такой огромной искусственной гвоздикой идет. Вот. Поэтому, значит, я вкратце пробегусь, а завтра мы уже начнем вдвоем. Ой, я извиняюсь, пейсы не успел распутать, а то сейчас меня сразу свои узнают, скажут, админ, в какую синагогу ходишь и так далее. Значит, боевая обстановка. Работина перешло под контроль Российской Федерации. Все. Наши, значит, бойцы подняли там российский флаг. То есть мы возвращаем те позиции, которые, значит, противник смог у нас отобрать в результате тяжелейшего контрнаступа с большими потерями. Вот. Теперь эти позиции он теряет. Да. Ну, это очень хорошо, потому что за Работино шли очень тяжелые бои. Вы все видели кадры с этих боев, да, где там просто практически от населенного пункта осталось только обозначение на карте. Да. Ну, это все очень быстро все восстановится, потому что Даже я вам скажу по секрету, в Авдеевку уже ездят, значит, специально обученные люди, которые оценивают ущерб, значит, разрушение, и это все будет восстанавливаться. Да? То есть все города, которые пострадали во время боевых действий, их всех восстановят. Да? Значит, переходим дальше. Переходим, значит, на Авдеевское направление. Да? Недавно совсем мы обсуждали, что наши бойцы вклинились в Очеретин, да, и уже, я уже говорил, но что у нас там была опасная ситуация изначально была, да, потому что, значит, мы контролировали только узкую дорогу, которая вела в Очеретино, да, и, значит, противник мог очень легко, ну, при желании, и если бы у них были резервы, да, перерезать нам сообщение, где бы наши ребята, которые находятся, значит, в этом населенном пункте, могли попасть в тяжелую очень ситуацию. Да? Были бы заблокированы, противник попытался бы там наступать. Ну, была бы ситуация тяжелая. Да? И, значит, нам бы пришлось предпринимать какие-то антикризисные меры, разблокировать. То есть была бы какая-то спешка, и это бы сопровождалось бы еще большими потерями. Да? Вот. Но слава богу, что мы там закрепились хорошо, и, значит, вот эту узкую дорогу мы пошли расширять. Да? То есть мы пошли расширять фронт, но и не остались на том же месте. Да? Не остались на том же месте, наши бойцы начали продвигаться, значит, дальше, то есть вклиниваться дальше. И это подтверждает, значит, осинт-каналы противника подтверждают о том, что у нас идет там продвижение. То есть, что у нас получается? У нас получается, что мы постоянно говорим, что вот главный удар, будет где-то главный удар, да? Значит, наше командование, судя по всему, не спешит его наносить, да? И что у нас получается? У нас получается, что, значит, мы создали тяжелую ситуацию у противника, да, и противник, чтобы решить этот кризис свой, они сейчас будут туда стягивать резервы. Я сейчас никакую военную тайну не раскрою, я думаю, что все это все знают и так, и со стороны противника, и, значит, с нашей стороны это идет обычная боевая работа, ничего такого нету. Просто для, скажем так, людей, интересующихся, я так в двух словах постараюсь объяснить. Да, и вот противник начнет сейчас стягивать все на это направление и, значит, ослаблять, собственно говоря, ослабляя либо другие направления серьезными боевыми подразделениями, которые надо будет снимать, да, чтобы, значит, этот кризис устранить, да, и ослаблять другие направления. Да. И вот я так предполагаю, что когда противник начнет вот, значит, в такие, значит, места, где мы активно продвигаемся, стягивать резервы, мы начнем бить в другие места. Допустим, вот у нас было неплохо шло все на Часов-Яре, да, и противник туда бросил все, что можно живое и подготовленное. Да. Но некоторые ресурсы противника сообщают, что даже значит, силы специальных операций были переброшены в Часов-Яр для того, чтобы помешать нашему наступлению. Да? Но мы понимаем, что ну, силы специальных операций, они в любой стране ну, сильные, да, подготовленные, потому что там, значит, во-первых, это все офицерские подразделения, ну, в большей части, да, и там, наверное, есть и контрактники какие-то, ну, в основном там офицерские группы и так далее, люди учатся в вузах, они специалисты сразу по нескольким направлениям там, вот, и их перебрасывают туда для того, чтобы они, значит, координировали и мешали нам наступать, да, то есть там, значит, если там при силы специальных операций, значит, там сильные снайпера приехали, там какие-нибудь там турщики со стугнами супер, значит, меткие, да, и вот они нам наламывают наступление. Плюс переброшены были, значит, какие-то механизированные аэромобильные бригады, которые себя очень хорошо зарекомендовали. Поэтому у нас не особо хорошо получается сейчас на Часов-Яре. Ну, не то, что не получается, а там просто идут очень сильные бои кость в кость. То есть ну, у нас активно так продвигаться не получается. Но вот так как у нас сейчас появилось вклинивание, значит, под Авдеевкой, да, точнее не под Авдеевкой, а на Авдеевском направлении, противнику, чтобы этот, нас остановить там, да, ему сейчас придется перебрасывать войска, да, и в том числе, возможно, и снимать какие-то части и из Часов-Яра. Возможно, даже вот мы увидим в ближайшее время какие-то продвижения с нашей стороны и, значит, на Часов-Яре. Да. И когда вот уже фронт зашевелится, да, то есть если нам получится так, чтобы мы вклинились на нескольких направлениях, то в этот момент, возможно, и будет главный удар. Когда противнику придется там с севера, там, я не знаю, из-под Киева, из-под Харькова снимать тоже резервы, перебрасывать, значит, на вот места прорыва нашего, да, и вот тогда, возможно, будет главный удар. Но я так полагаю, и мне кажется, это будет логически правильно. Вот. Так что ждем. У нас, слава богу, вот под Авдеевкой, опять под Авдеевкой, на Авдеев, Авдеевка уже наша, на Авдеевском направлении у нас вот получилось там очень хорошо двинуть. Значит, там воюет один из наших подписчиков, командир батальона. Я надеюсь, с ними все хорошо. Хочу напомнить просто, это ребята с подразделения, где был вот человек-кувырок, вы его все помните, когда он такой там всех расстрелял в окопе, кувыркнулся и побежал дальше. Вот эти ребята сейчас вот на этом направлении удара находятся. Поэтому, собственно говоря, они так быстро и влетели, значит, в этот населенный пункт. Поэтому пожелаем удачи, смотрим, что будет дальше. Там поступила информация, что в ближайшие дни у противника появится F-16. Но, опять же, если мы будем верить источником противника, противник заявлял, что мы какое-то время, значит, стреляли болванками, да, с территории Крыма и так далее. Да. То есть противник не мог понять, зачем мы запускаем какие-то ракеты, которые пустые, то есть, да, без боевой части. Потом они все-таки додумались, что, значит, это мы запускали ракеты, да, ПВО, которые мы, значит, мониторили дистанцию, до какую дистанцию мы сможем запускать ракеты ПВО. Да? То есть вот ряд источников, значит, со стороны противника уже сказал, что россияне уже для себя линию, где они смогут применять ПВО, прочертили. Да? То есть, значит, когда наш противник только заявлял, да, как вот Даниил говорит, гнездо Вертона, да, применял. Да, то есть они говорили, мы дадим F-16, потом мы не дадим F-16, потом мы дадим, мы не дадим. То есть подготавливали общественное мнение. Значит, наши военные специалисты, в том числе и из ПВО, да, они, значит, просчитывали дистанции, на которые они смогут уничтожать и охотиться за F-16. Да. То есть это не так произойдет, что появится F-16, и это будет для нас сюрпризом. Да, у нас, значит, с получением противника F-16 будут, они нам будут доставлять дискомфорт, но Как только было озвучено, что противник получит F-16, мы уже примерно выстраивали тактику, как, значит, мы будем с ними бороться. Но я, во всяком случае, на это надеюсь. Это было бы логично. Все, на сегодня все. Всем всего хорошего. До завтра. Завтра мы с Даниилом.